Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, за то, что Ты любишь нас и за то, что Ты здесь пребываешь с нами. И мы желаем принять от Тебя сегодня. Открывай наши сердца, чтобы мы слышали и приняли все, что Ты желаешь для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, чтобы не было ничего, что мешало нас принять все, что Ты имеешь для нас. Мы любим Тебя, Господь, и спасибо за то, что Ты первый возлюбил нас. Мы молимся в имя Иисуса Христа. Аминь. The book of Romans, chapter 5. Давайте откроем послание Римлянам, 5 глава. And I'll say the verses in English, so those that are reading English can follow along, but we'll be reading them only in Russian. Romans, chapter 5, verse 1 through 5. Let's begin. Мы прочитаем в 5 главе с 1 по 5 стихи. Римлянам, 5 глава, с 1 по 5 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. We begin with that relationship that God allows us through faith of being justified, being made right with Him. Мы читаем о том, что праведность от Бога и это очищение мы получаем через Его кровь, благодаря Божьей благодати. That we have peace with Him. И через это мы получаем мир с Богом. That He wants us to be at peace with Him. Бог желает, чтобы мы имели мир с Ним. That we have hope in who He is. Бог жаждет, чтобы мы имели надежду в Него, в того, кем Он является. Verse 5 it says, hope doesn't disappoint because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Наконец, в 5 стихе мы читаем, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. God pours forth His love into us through the Holy Spirit. Бог через своего Духа Святого изливает свою любовь в нас. He doesn't pour with a small measure. И Бог не с какой-то там маленькой леечки наливает. He gives us freely. Бог там с ведра наливает, очень обильно наливает. Like the rain that started, it didn't just come with a few drops, it came really strong. Как дождь, он начался с нескольких капелек, но потом ливень просто сильнее, как из ведра. And God wants to give us freely. И Бог хочет так излить свою любовь нам. И мы имеем мир с Ним, и, соответственно, эту любовь мы можем принимать сполна. And as we already heard, it's not because we've done something to earn this relationship. И как мы уже слышали, Бен проповедовал, мы можем получать эту любовь не из-за нас, но потому что Бог так хочет. Verse 6 through 11. 6 по 11 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве что благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Here we see that Jesus died for us, and we were the ungodly when He died for us. Мы здесь видим то, что Иисус Христос умер за нас, и мы были еще нечестивы, когда Он умер за каждого из нас. He showed us this great love by dying when we were still trapped in our sin. И тем самым мы видим, что Бог проявил свою любовь к нам в то время, как мы еще были грешниками, грешили против Него. He brought us to Himself when we weren't worthy to come to Him. Он привлек нас к себе тогда, когда мы бежали от Него. And now it says we are no longer enemies with Him. Здесь мы читаем о том, что мы уже не являемся врагами Ему. He wants us to see ourselves as part of His family. И Бог желает, чтобы мы видели себя как часть Его семьи. And notice in verse 9 it says, He's saved us from wrath. И обратите внимание, 9 стих, спасемся им от гнева. By justifying us through his blood on the cross, he saves us from any further wrath. Оправдывая нас кровью своей на кресте, Иисус Христос избавил нас от Божьего гнева. This answers the question, will believers go through the time of the 7 years of tribulation, the time of God's wrath? It gives us the answer. Это дает нам ответ, пройдет ли церковь через время скорби, через эти 7 лет скорби. He saved us from wrath. He's not going to put us in this time when he's judging the world again. He's saved us from it. Здесь написано то, что он спас нас от гнева, и церковь не пройдет уже через эту скорбь. Now, we live in him. Мы живем в нем. And it says at the end of verse 10, that we have been reconciled and saved by his life. И в 10 стихе мы читаем о том, что мы примирились с Богом смертью Сына Его, но спасемся жизнью Его. We're in Him. Мы находимся в Нем. And He sees us as part of His family. И Бог видит нас как часть своей Божьей семьи. Romans chapter 8, beginning in verse 10. Послание Римлянам, 8 глава, начиная с 10 стиха. And let's read 8 through 17. Romans chapter 8. Verse 10 through 17. We'll read 8 глава Римлянам, прочитаем с 10 стиха по 17. From verse 10 to 17. С 10 по 17. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Here it says that we've received His Spirit. Здесь говорится о том, что мы получили от Бога Его Духа Святого. And that His Spirit now lives in this body that we have through faith. И Дух Святой поселился в телах, которые мы имеем через веру. And if we live in the Spirit, we will be dead to the things of the past. Здесь говорится, что если мы будем жить по Духу, то наши тела, то мы будем мертвы для всего прошлого, для всего плотского. But something important here is also said about the Spirit being in us. Но здесь еще нечто важное сказано о этом пребывании Духа Святого в нас. The Spirit is the Spirit of adoption. Дух Святой – это Дух принятия, Дух усыновления. And He shows us that we're in God's family. He brings us into this family. И именно Дух Святой свидетельствует нам о том, что мы являемся частью Его семьи, потому что именно благодаря Духу Святому мы привлекаем в эту Божью семью. That we can cry out, Abba, Father. И тем самым мы можем восклицать Ава, Отче. And this is one of the things that I want to focus on tonight, that God's love brings us into the relationship of looking at Him as Father. И это один из тех моментов, которые я хочу сегодня раскрыть, то, что Бог принимает нас в свою семью, и Он желает, чтобы наши отношения с Ним, это были отношения детей и отца. He gives us His love for a purpose. Бог дает нам свою любовь с определенной целью, с определенным намерением. That we would see ourselves as His children. Для того, чтобы, видя эту любовь, мы видели себя как Его дети. That we would no longer live in fear. Чтобы мы больше не боялись и не жили в страхе. But that we could come to him and say, Papa. Чтобы мы могли приходить к нему и говорить, Папа. Tata. That we could look at him as the one who knows us the best and is willing to protect us and provide for us. Чтобы мы могли смотреть на Бога как на того, который знает нашу жизнь лучше всех, как тот, который может обеспечить и защитить нас лучше, чем кто-либо на земле. Someone might say, I understand that. Некоторые могут сказать, ну, мне это все понятно. I already have been walking with the Lord for 15 years. Я уже 15 лет с Богом. Крутой перец. And you might understand these things. И, конечно же, вы, возможно, все это понимаете, вы, возможно, все это знаете. But the question is, do you have this closeness in the relationship? Но вопрос к вам. Имеете ли вы эти близкие отношения с Богом? Because what I've found is that if I get busy or if I have some stumbling into sin, потому что то, что я обнаружил, если моя жизнь такая занятая, занятое расписание, суета постоянная, и, возможно, есть какие-то какой-то запинающий меня грех, который снова и снова повторяется. Я не сказал постоянно. If every once in a while I find myself in this not so close relationship. Если не постоянно у меня грех, но иногда время от времени. Я нахожу то, что нет этой близости с Богом. I often start looking at him as Lord. Looking at God as Lord. Я признаю Бога как Господа моей жизни. I look at him as one that is expecting better from me and I'm not doing that. Я смотрю на него как на того, который ожидает от меня, что я буду поступать наилучшим образом, но я как-то не дотягиваю до этой планки. And in those moments, in a sense, I stop relating to him as Father. И в эти моменты из-за тех грехов, которые есть, которые я совершаю, эти отношения отца и ребенка, они разрываются. And so the question is for those of you that say, "Yes, I know these things." Are you really living in this closeness with the Father? И вопрос вот к этим людям, которые считают, что они все это знают. Вопрос к вам: имеете ли вы такие близкие отношения с нашим небесным Отцом, как просто с Отцом, с Папой? The Spirit, He bears witness with our spirit that we are children of God. Verse 16. 16 стих. Мы читаем о том, что Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. If children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. 17 стих. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. God wants to give us an inheritance. Бог желает дать нам наследство. He wants to give us this inheritance with Jesus. И Бог желает дать нам это наследство через Иисуса Христа. Jesus is the worthy one. Потому что Иисус Христос единственный Сын Божий. He's the undestoyen. He's the worthy one. Он единственный достоин принять это наследство Божие. But we are found in him. Но мы находимся в нем. And so we also receive this inheritance. И поэтому мы вместе с Иисусом Христом участвуем в этом наследстве. Мы принимаем это наследство от Бога. Now I'm here in Ukraine. My father is in America. Я здесь сейчас в Украине. Мой отец находится в Америке. And sometimes I might have a sense that he's far away. И иногда я совершаю какой-то грех. I might have a sense, чувствование. У меня есть какое-то чувство, что я далеко-далеко от него. But in reality, he's my father. Но на самом деле он тем не менее остается моим отцом. And every time I call him, he reminds me of his love for me. И каждый раз, когда я ему звоню, он напоминает мне о его любви ко мне. Distance, in a sense, separates us physically. Конечно же, есть чувство, что вот это расстояние большое, оно отделяет и как-то притупляет наши чувства. That is true physically. И на физическом уровне это правда, это так и есть. But with God, our Father, но в взаимоотношениях с нашим небесным Отцом, nothing can separate us. Ничто не может отделить нас. And let's read about that. Давайте прочитаем об этом. Chapter 8, verse 31 down through verse 35. 8 глава с 31 по 35 стихи. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? So the question is, what can separate us? Вопрос состоит в том, что может отлучить нас от Бога? And he starts listing all of these difficult things. И автор начинает перечислять этот список, что может попробовать отлучить нас от Бога. He's trying to get us to realize nothing can separate us. И автор пытается донести до нас то, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Let's read again from verse 35 now through verse 39. Давайте прочитаем с 35 по 39 стихи. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Nothing can separate us from God's love. Ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Isn't that wonderful? Разве это не прекрасно? That whatever we experience in this life cannot separate us from the fullness of His love. С какими бы обстоятельствами мы ни встретились в нашей жизни, ничто не может отлучить нас от полноты Божьей любви. Not even death. Даже смерть. Jesus said that even if we die physically, yet we will live because He's the resurrection and the life. Иисус сказал, что если даже наши тела физически умрут, то мы будем живы с Ним в вечности. Nothing can separate us from the love of God. Таким образом, ничто не может отличить нас от любви Божьей. And He wants us to experience that love every day as a father giving to His children freely. И Бог желает изливать эту любовь в наши сердца постоянно, как отец любит своих детей, и он проявляет эту любовь постоянно. Turn over to 1 John. Давайте откроем первое послание Иоанну. Just before the book of Римлянам, только перед Римлянам на русском. Можете перелистать несколько страничек назад, перед Римлянам. 1 John chapter 3. Первое послание Иоанну, Иоанна, 3 глава. 1 through 3. Третья глава, мы прочитаем с 1 по 3 стихи. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. To me it's amazing. Для меня это удивительно, то, что мы прочитали. God wants us to relate to Him as His children. Бог желает иметь взаимоотношения с нами как с детьми. He's given us this special type of love, like a father gives to the children. Бог дал нам этот особый вид любви, отцовской любви между отцом и детьми. It's so special that in this way the world really doesn't understand us. How can you say that you have a heavenly father? И эта любовь настолько особенна, что этот мир, он не может понять этой любви. И они говорят, каким образом ты можешь иметь любовь, эти взаимоотношения с Небесным Отцом? How can you just talk to him like he's right there? Как ты можешь говорить с ним, если он там находится? You know, people don't understand. Люди не понимают этого. They see us as the old way that we lived before we came to the Lord. Люди видели нас теми старыми людьми до того, как мы приняли Господа. And they say, surely God couldn't receive you. И они говорят нам, ну, Бог точно никогда не примет тебя. But we know that because of His great love, He brings us into the family like children. Но мы знаем, что благодаря этой великой любви Он принял нас в свою семью как своих детей. And He's not waiting to call us children until we get to heaven and we're perfect. He doesn't wait until then. И Бог не ожидает, чтобы назвать нас своими детьми до тех пор, пока мы не придем на небеса. He's not expecting us to become perfect and then He'll call us children. Бог не ожидает того, что мы вот достигнем совершенства, и тогда Он назовет нас своими детьми. It says in verse 2, now we are the children of God. В втором стихе мы читаем, мы теперь дети Божии. Right now. Прямо сейчас. You're the child of God if you believe in Jesus. Вы дети Божии, если вы верите в Иисуса Христа. And He has that love for you. И у Него эта любовь к вам есть. And nothing can separate you from His love. И ничто не может отлучить вас от Его любви. He's a father. Он ваш отец. And like a father on earth, if the child falls, He picks him up. И как наш земной отец, если его ребенок упадет, то он его поднимает. If the child goes the wrong direction, he gives him instructions of how to go the right direction. Если ребенок идет неправильной дорожкой, то отец направляет его, куда ему следует идти. And not only does he see us as his children now, и он не просто видит нас и смотрит на нас как на своих детей. He promises that we're going to be just like him when we get to heaven. Но он обещает нам, что мы будем подобны ему, когда мы попадем на небеса. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? I would be happy just to know him in this special relationship, but he says, no, there's more. When you get to heaven, I'm going to bring you into a full relationship with me. Я уже бы радовался, если бы я просто узнал, что я часть Божьей семьи. Но Бог дает намного больше. Он говорит, Он обещает, то, что я, эти отношения они станут намного ближе. When Jesus reveals himself to us, когда Иисус открылся нам, we are going to be like Him because we're going to see Him as He is, verse 2 tells us. Во втором стихе мы читаем, the second half. Что когда откроется, то будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. I'm waiting for that day. Я ожидаю этого дня. Some people, they came to the sea, and they were thinking, oh, it's so great here. Некоторые люди приехали на море и думают, о, как классно здесь. Ah, someone even said, let's build the tents, you know, the kushi. Некоторые, наверное, бы сказали, давайте построим здесь три куши. And let's stay here. Давайте останемся здесь. I said, no, I want to go to heaven. А я вам сказал бы, не, я на небеса лучше пойду. This is not my home. Это все еще не мой дом. Not here, not in another country, it's not my home. Не здесь и даже не в другой стране, это не мой дом. I'm already a citizen of heaven. Я гражданин небесного царства. And my Father sees me seated with Christ in the heavenly places. И мой небесный Отец видит меня посаженным с Иисусом Христом на небесных престолах. And if I have this hope, если у меня есть эта надежда, I'm going to live a pure life as He is pure. Я буду жить чистой жизнью, так как Бог чист. 1 John chapter 4. 1 Иоанна 4 глава. From verse 7 through verse 11. С 7 по 11 стихи. 1 Иоанна 4 глава, 7 по 11 стихи. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Love is from God because God is the source of love. Любовь исходит от Бога, потому что Бог является источником любви. And He reveals His love to us. И Бог открыл свою любовь нам. In that He gave His only begotten Son for us. И Он отдал Своего единорожденного Сына за нас. And notice it says the end of verse 9, that we might live through Him. И в 9 стихе здесь говорится, чтобы мы получили жизнь через Него. We live because of Him. Мы живем через Него. When Jesus was telling the disciples that He would go away, and He started to sense their fear, когда Иисус говорил о том, что придет время, и Он уйдет от них, и Он почувствовал то, что закрадывается какой-то страх и боязнь сердца учеников. He said, I won't leave you as orphans, I will come to you. Он сказал, я не оставлю вас как сирот, я приду к вам. And He said, because I live, you will live also. И Он сказал, из-за того, что я буду жить, вы будете живы тоже. We live in Him. Поэтому мы живем в Нем. Now I want you to do something, it's not so difficult. Хочу, чтобы мы кое-что сделали, это не так сложно. Some of you are already doing it, probably. Некоторые из вас, возможно, это уже делали. Just close your eyes for a minute. На минутку закройте глаза. Okay, you can open them. Хорошо, можете открывать. When your eyes were closed, когда ваши глаза закрыты, did you notice more that you're breathing, maybe that your heart's beating? Почувствовали ли вы как-то лучшим образом, что вы дышите и что ваше сердце бьется? You know, we're breathing in air and out air. You've been doing it this whole time, I hope. Мы постоянно дышим воздухом. Я надеюсь, что, по крайней мере, вы постоянно дышите воздухом. We're living in this air and it's giving us life in a sense. Мы живем окруженные воздухом, и мы дышим, вдыхая воздух, мы имеем жизнь. In Him we live and move and have our being. В Нем, в Иисусе Христе, мы живем, движемся и существуем. Now think about when you were in the sea today, if you were there. Задумайтесь, вот сегодня все были на море. Maybe some of you were in the water. Может быть, некоторые из вас даже сидели в воде. Think about that. You're sitting there in the water. Вы там в воде. Maybe some of you were more bold and you were actually laying in the water. Разлеглись, может кто-то самый смелый там на матрасе уже за буйки заплыл. Maybe some of you went under the water. Кто-то может занырнул там глубоко, глаза открыл, смотрит. But you know, even if you don't go under or if you're not floating, but you're still just standing there, the water in some sense is supporting you. Но если даже вы, возможно, не занырнули, а просто стоите там на воде, то каким-то образом вода поддерживает вас. The water is supporting you. Вода поддерживает, выталкивает вас. Now most of you weren't thinking about that. That while you were in the water, you weren't thinking, "Oh, isn't this great? The water is supporting me." You weren't thinking of that. И, скорее всего, что большинство из вас, когда вот находясь на воде и там плывя, вы не задумываетесь о том, о, как это прекрасно, что вода поддерживает меня. But I swam further, and I was thinking about it. The water is supporting me. Ну, я там вот плавал, и я задумался, ну, вода поддерживает меня. And you know, in the same way, when we're in the water, we're not always thinking about the water supporting us. But in the same way, God is always surrounding us with His love. He's supporting us, even when we're not recognizing it. Знаете, это очень символично. Точно так же, как плавая там в воде, в море, мы не задумываемся о том, что вода постоянно поддерживает нас на плаву. Точно так же, находясь в отношениях с Богом, Бог точно так же окружает нас, и мы находимся в этих отношениях, даже не задумываясь об этом. You don't have to do something for God to surround you with His love. It's there. Вам не нужно что-то делать для того, чтобы окружить себя Божьей любовью, потому что вы уже находитесь в Божьей любви. And if you think, I'll just do a little bit more, and then I'll receive more of His love, you have a wrong understanding. Если вы подумаете, вам придет на голову такая мысль, что, ну вот, я подсуечусь, что-то сделаю чего-то больше, и Бог даст мне больше меры любви, то вы ошибаетесь. He already has given us the full measure of His love by giving us His Son, dying for our sins. Потому что Бог во всей полноте даровал свою любовь нам, отдав Сына Своего Единородного на смерть. Now it says in verse 11, if God has loved us this way, we also ought to love one another. И здесь сказано то, что в 11 стихе, что если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Not in some measure. Well, I said hello to Dima this morning. That's probably a good indicator that I love him. Бог желает, чтобы мы любили других не какой-то мерой. Если я скажу Диме сегодня утром там привет, то ну это уже так нормально. You know, if I shake his hand and then I say, "Hey, Dima, good to see you." Если я пожал его руку, потом обнял крепко и сказал: "Дима, рад тебя видеть." Oh, now he really understands I'm loving him. Ну теперь он точно поймет, что я его люблю. Right, I turn on my love and I turn it off. Точно так же я протягиваю руку любви, и я ее могу забрать. But that's not the way that God wants. Но это не тот образ действия, который Бог хочет видеть. His love is always with us. Потому что Его любовь, она постоянно с нами. And we should love freely. И мы точно так же должны даровать, отдавать эту любовь, изливать ее на других. If you earn it, if you do enough, I'll give you some of my love. Не говорить людям, ну, если ты вот мне будешь нравиться, если ты будешь хорошо поступать, то тогда я буду, соответственно, и к тебе, с любовью. God wants us to live in His love. Бог желает, чтобы мы жили в Его любви. And notice it says in the next verses that His love even has a perfecting work in us. И заметьте в следующих стихах то, что Его любовь, она совершенно есть в нас. Let's read from verse 12 through 19. Давайте прочитаем с 12 по 19 стихи в 4 главе. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что Он прежде возлюбил нас. We want to simply come to him as children. Мы хотим просто приходить к нему как дети. And to believe that the love God has for us is there always. И верить в то, что любовь Божия, она всегда доступна для нас. It says, if we abide in love, we're abiding in God. Здесь сказано, что если мы пребываем в любви, то мы пребываем в Боге. Because God is love. Потому что Бог есть любовь. He wants us to be like children. Он желает, чтобы мы были подобны детям. Even Jesus said that. Даже сам Иисус сказал это. Turn over to Matthew chapter 18. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 18 главу. And let's read 1 through 5. Евангелие от Матфея, 18 глава, прочитаем с 1 по 5 стихи. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. I had this picture in my mind. Знаете, у меня в моем разуме рисуется такая картинка. That there's a time in each child's life that it is completely dependent upon the parent. В жизни любого ребенка есть такой период времени, когда его жизнь полностью зависит от его родителей. And one of those times is when he's still in the womb of the mother. И один из таких периодов, когда ребенок находится в чреве матери. That child is one, it's sharing the same food, the same system with its mother. Ребенок является одним целым с организмом его матери, он питается той же пищей, которую мать пьет, ест, он использует все ресурсы, которые его мать получает. The mother's life is giving life to the child. Жизнь матери дает жизнь ребенку. Protecting the child. Защищает ребенка. Her voice is being heard by the child in the later stages. Ребенок слышит голос своей матери на последних сроках беременности. And the child has this relationship. It has no other choice. It is related to the mother. It's connected to the mother. Таким образом, у ребенка просто нет выбора, и он имеет постоянно эти взаимоотношения со своей матерью. And if we want to be those that will inherit the kingdom of God, если мы хотим быть теми, которые будут наследовать Царствие Божие, our life has to be hidden in Christ. То наша жизнь должна быть сокрыта в Иисусе Христе. We have to be dependent completely upon God as Father. Мы должны полностью быть зависимы от нашего Небесного Отца. John chapter 1. Евангелие от Иоанна, 1 глава. And let's read from verse 9 through verse 13. Прочитаем с 9 по 13 стихи. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стихи. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Each person who is alive has been given life by God. Каждый живой человек на этой земле получил свою жизнь благодаря Богу. But not every person in this world knows God. Но не каждый человек на этой земле знает Бога. And not every person in this world believes that Jesus is their savior. И не каждый человек на этой земле верит, что Иисус Христос является его спасителем. But as many as receive him, to them he gives the right to be called his children. Но для тех, которые приняли его, он дал право называться детьми Божьими. I like that. Мне это очень нравится. It's his choice. Это его выбор. He says it's not because of something you've done, it's not because who you are when you were born, it's because I have given this to you. Здесь не говорится о том, что Бог делает это потому что вы что-то сделали или что-то зависит от вас, но это его выбор, который он сделал по отношению к вам. He looks at us simply as his children. Он смотрит на нас как на своих детей. And he loves us. И он любит нас. And we need to come to him as father. И нам нужно приходить к нему как к нашему отцу. And to receive from him. и принимать от Него. To abide in Him. Пребывать в Нем. And to have this love overflowing from our life to reach others. И затем, получая эту любовь, изливать ее к окружающим людям. Tomorrow I want to look at the fact that God's love is always giving. He expresses His love by giving. Завтра мы будем смотреть на некоторые моменты, где Бог проявляет свою любовь в даянии, когда Он что-то дает. And even tonight we see that He gives us the right to be called His children. Даже сегодня мы видим, что Бог дает нам право называться Его детьми. That He gave us this life through His Son. Потому что Он дал нам жизнь через Его Сына. And that He surrounds us with His love. И Он окружает нас Своей любовью. Let's stand and pray. Давайте встанем, помолимся. Отец, Аба, Папа, мы любим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Если кто-то не чувствует это близкие отношения с Тобою, обнови их, Господь, чтобы они просто пришли к Тебе, как дети к Отцу. Мы хотим пребывать в Тебе. Ты имеешь все, и Ты даешь нам все, что необходимо для жизни, и жизнь с избытком. Наполняй нас Духом Святым и радостью, чтобы мы действительно просто пребывали в Тебе и в любви Твоей. Мы молимся в имя Иисуса Христа. Аминь.